Глава 15. Поскольку перекидываться с помощью заклинания в какую-либо тварь я пока, честно сказать, опасался, хрен его знает, вдруг обратно не могу, то вначале решил освоить дистанционное управление живой силой. Давно уже хотел, но соответствующий раздел моей книги заклинаний все никак не открывался. И вот, наконец, сбылась моя заветная мечта. Чем, скажите, какая-нибудь ворона отличается от того же БПЛА? Да ничем. Это же сказать настоящий биодрон. Это ведь такие перспективы. Открывает использование в боевых целях результатов такого полезного колдунства. Разведка с воздуха – раз. Возможность управления огнем и целеуказания – два. Да никто из фрицев и подумать не сможет, что корректировщик – это какая-нибудь безмозглая птаха. А вот вычислить такую птичку, скорее всего, только такой же ведьмак и сумеет. Но не думаю, что колдуны у них в каждом подразделении имеются. Тот, который нас с Лешем едва ли не размазал, возможно, что и единственный на весь Рейх, иначе они бы давно уже наводнили ими весь вермахт. Но вот силище этой упырь немеренной забывать никак нельзя. В прямом столкновении я его не вывезу. Только вот хитростью пока одолеть могу. И на самое сладкое – мои пернатые биодроны могут наносить удары и вести бомбардировку противника с воздуха, сбрасывать на головы ублюдкам и непосредственно над заданными целями очень неприятные сувениры, подарочки, ручные гранаты вообще легко, различные снаряды типа минометных тяжелее, конечно, но можно выбрать птичку и посолиднее. А боезаряды можно и отдельно начинять любыми взрывчатыми веществами, острой осколочной начинкой типа гвоздей. Благо, этого поражающего добра в любой деревне найти можно. Ну и до кучи не будем забывать о химической и о биологической начинке. И главное, у моих-то птичек нет никаких заморочек с питанием и дополнительными приблудами типа пульта дистанционного управления. Все находится непосредственно у тебя в голове, и никакой тебе уязвимости систем дистанционного управления системами подавления помех нету, супротив этого оружия у фрицев никакой защиты. Это я только про птичек подумал. А ведь есть еще и другая весьма приятная живность. Крысы, мыши, тараканы, вши, блохи. Да у меня пальцев не хватит, чтобы на всякую гадость один загибать. В общем, жопа вам, фашисты. Натуральная жопа. Вы еще обдрыстанные штаны не кипятите? Тогда мы идем к вам. Для управления тварями неразумными Веда предлагала всего два способа – печать подчинения и непосредственное взятие живности под контроль, проецируя свое сознание прямо ему в голову. То есть колдун, по сути, сам частично становился этим животным, смотрел его глазами, ходил его ногами, ел его ртом. Одним словом, полностью распоряжался его телом изнутри. При активировании печати ведьмак просто-напросто навязывал свою волю любому животному, транслируя свое желание через сформированный с помощью магии конструкт, а уже само подконтрольное существо исполняло его волю в силу своих возможностей. Каким таким образом вкладывалось это в мозг подконтрольному существу, ведь я ответа не нашел. Но похоже, что печать каким-то образом трансформировала приказы колдуна в сигналы, понятные попавшему в его сети животному, выдавая его за собственное желание. Понимает же как-то дрессированный пес приказ своего хозяина принести тапки. Понимает и точно исполняет это желание. А с печатью подчинения это получается легко и просто, как по щелчку пальцев. Главное, чтобы ты достиг определенного уровня, и у тебя было достаточно колдовской энергии в резерве, чтобы запитать печать. Честно говоря, очень удобный и быстрый способ заставить животное выполнять требуемое действие, за исключением одного «но». Полностью отсутствует обратная связь, как во втором случае, когда ты можешь сам, так сказать, непосредственно участвовать в процессе. А я с самого детства запомнил одну нехитрую истину. Хочешь сделать все хорошо – сделай все сам. Однако и первый способ тоже хорош, если не требуется тотального контроля. Так что придется осваивать оба. Я спустился с крыльца во двор и расположился под навесом, который стоял в том же самом месте, где и в мое время. Правда, я его почти не запомнил, был совсем плох в тот момент, но это было совсем другое строение, собранное из неошкуренных бревен и местами уже основательно подгнившее. На этот момент меня совершенно не волновал. Я расположил раскрытую веду на столе и сосредоточился на печати. Через пару минут она четко запечатлелась в моей памяти, и я попробовал ее воспроизвести, рисуя в воздухе не очень сложный конструкт указательным пальцем. Своим измененным зрением я видел, как струится из резерва сила и расходится по меридианам, ведущим именно к этому месту. Основная сложность – это с точностью повторить все фигурные завитки и странные символы, из которых и состояла, собственно, печать. После моего первого знакомства с подобными колдовскими конструктами у меня возник вопрос, а по какому принципу собраны все эти заклинания, за что отвечает, допустим, вот эта загогулина, похожая на свернувшуюся змею, готовящуюся к прыжку, или вот эта вот галочка, поставленная на попа, и так похожая на закрывающую кавычку. Ведь это не просто так от балды они расположены внутри этого сложносоставного знака. Возможно, что когда я еще подрасту в чинах, мне откроются и эти фундаментальные знания, и я сам смогу конструировать заклинания, а не тупо повторять то, что напридумали другие, и кто вообще все это первым придумал. Все вот эти колдовские штучки, тот, который наверху, или тот, который, как Баба-Яга, всегда против. Надеюсь, что когда-нибудь я окончательно разберусь с этим вопросом. Печать, наконец, заполнилась силой и оторвалась от моего пальца, зависнув передо мной в воздухе. Нужно было срочно найти объект, на котором и испытать работоспособность активированного заклятия. Никакой живности, кроме пары важно разгуливающих куриц, на глаза не попалось. Ладно, курица хоть и не птица, но для моих нужд вполне себе сгодится. Я мысленно направил печать в сторону ближайшей ко мне пеструшки и с удовлетворением наблюдал за полетом сгустка, сконструированной силой до объекта и его наискорейшего внедрения в плоть ничего не подозревающей птицы. И в тот момент, когда печать полностью поглотилась, я ощутил, как между мной и курицей образовалась какая-то связь. Курица неожиданно замерла на месте с поднятой лапой, а затем резко повернулась ко мне и послушно уставилась в глаза. «Типа, слушай, повинуюсь, хозяин. Ну и что же мне такое для пробы учинить?» «Ну, начнем, пожалуй, с самого простого. А ну, пеструшка, равняйся, смирно!» Я едва от смеха не задохнулся, когда курица повернула голову направо, а при команде смирно подтянулась, став даже выше ростом, выпятила грудь колесом и вернула голову в прежнее положение. «Шагом! Арш!» И, переставая смеяться, отдал я следующее приказание. И курица, как заправский солдат на плацу, принялась чеканить шаг, только пыль из-под лап полетела. «Ха! Да я с такой фигней в цирке могу работать, и никакие дуровы, багдасаровы или запашные со мной не сравнятся. Да я в легкую народного артиста СССР получу. Но это все, конечно, шуточки. Ни в какой цирк я, конечно, устраиваться не пойду. Вторая печать у меня вышла куда быстрее». И через минуту в затылок первой пеструшки пристроилась вторая курица, затем и третья, и четвертая. А вот когда мне на глаза попался и петушок, я просто не удержался и пристроил его первым номером, командиром над своим хохлатым воинством. Теперь куры вышагивали по двору настоящим слаженным отрядом, только пыль во все стороны летела. Ну а я развеселился от души, перестраивая их то в колонну подвое, а после отрабатывая четкий разворот, левое плечо вперед, то на месте раз-два, то на первый-второй рассчитайся. Забавляешься, товарищ Чума. Увлекшись, я и не заметил, как ко мне со спины подобралась мамашка. Отрабатываю навыки использования печати подчинения. Ни разу не смутившись, не то что давеча в кровати, совершенно спокойно ответил я. На первый взгляд все отлично работает. Указал я на идущий в ногу отряд куриц. «Вижу, что работает», — согласилась со мной Глафира Митрофановна, как-то ехидно ухмыльнувшись. «Я уже успела убедиться, что у тебя всегда все отлично работает, Рома», — добавила мамаша, и словно бы незаметно, но я все отлично подметил, облизнувши губы алым языком. «Чего ты, черт? Вот о чем она сейчас!» Едва я отвлекся, как одна из куриц сбилась с шага, наступившей на лапу впереди идущей хохлатки, в результате чего все построение смешалось и рассыпалось. Куры продолжали идти туда, куда им и приказал, но уже не в строю и совершенно немногу. Вот ведь, пойми этих женщин, чего им от меня надо? Хотя атмосфера в семье моей хозяйки наладилась, больше мама с дочкой не ругались, да и относились друг к дружке с должной любовью, почтением и уважением, но все же чувствовалась какая-то недосказанность. О том случае в постели больше никто не упоминал, однако Кулинка старалась как можно реже попадаться мне на глаза, постоянно находя повод куда-нибудь улизнуть. А я и не настаивал на обязательном общении со мной. Понимал, что тот пикантный случай основательно пошатнул принципы и шаблоны девушки. К тому же, до сих пор никто точно не знал, чем мы все занимались или нет, в том сумеречном состоянии под действием печати вожделения. Нужно было дать Акулине немного времени, чтобы все это осознать и уложить в голове. Думаю, что она с этим справится, она сильная девчонка. А вот Глафира Митрофановна, наоборот, чувствовала себя со мной вполне нормально и комфортно, да она как будто расцвела, стала еще краше, и даже шутить и ерничать по поводу нашего совместного времяпровождения в одной постели пыталась время от времени. Ну, так-то у нее нервы вообще стальные, лагеря и зоны бесследно они не проходят. Надеюсь, что и дальше все будет работать как часы. Я отпустил кур на свободу, развеяв печати и поглотив остатки выделившейся энергии. «Вот хочу попробовать разобраться с перекидыванием», — сообщил я мамаше. «Может, подскажете чего, а то немного не по себе, вдруг обратно в себя вернуться не смогу». «Перекидывание в иную сущность действительно дело сложное и опасное», — согласилась Глафира Митрофановна. «Если, допустим, через ножи перекидываться надумаешь, то место такое особо тайное у тебя быть должно, чтобы ни одна тварь до инструментов не добралась. Ну или же помощник верный, которому ты всецело доверить сможешь. Но лучше всего, чтобы магической клятвой верности связан был». «Как? Лихорук?» – уточнил я. «Лихорук для тебя вообще идеальный вариант. Абсолютная клятва верности дорогого стоит». Да он за тебя и в огонь, и в воду без раздумий пойдет, и как черт будет драться до самой своей смерти. Ведь стоит только тот нож, через который ведьма перекувыркнулась, выдернуть, так и бегать тебе в зверином обличье до скончания своих дней. Как-то совсем не радостная перспективка. Задумчиво протянул я. Даже при наличии тайного места и злыдни охранника существует пусть и небольшая, но все-таки вероятность провести остаток дней в звериной шкуре. Как-то боязно. «Глафира Митрофановна, положи руку на сердце», — честно признался я мамашке. «А вот это молодец, что не в нужный героизм, играться перестал». Искренне похвалила меня тещенька. «Настоящий ведьмак осторожным должен быть, как натуральный дикий зверь. Тот опасность загодя чует». «Не, когда мать отрывка из леты зачитывала». «Ага, значит, прав я все-таки оказался». «Читала старая корга дочери дневник прародителя». «Афанасий», — продолжила она, — «тоже старался отметать все сомнительные способы. Он для перекидывания всегда пользовался мазью только собственного приготовления. А у нее срок действия ограничен. Как только положенное время выйдет, так сразу обратно в человеческое обличье и возвращаешься». «Не, отпадает этот способ», — обреченно вздохнул я. «Видел я ведь этот рецепт. Да там одних ингредиентов до хрена». Да и сам процесс приготовления весьма и весьма непрост. Чуть ли не полгода его варить при особых условиях, а потом еще пару десятилетий настаивать. «Так чем же проблема?» Пожала плечами Глафира Митрофановна. «Прародитель наш этого рецепта в свое время сколько приготовил, что до сих пор часть полок в лаборатории от него ломится». «Вы это сейчас серьезно, Глафира Митрофановна?» Пристально посмотрела в хитрющие глаза тещеньки, которая опять меня явно поддразнивала. Или это у меня после ночи любви, которую никто из нас не помнил, такой вот бзик развился. И за столько лет не выдохлась эта мазь, а до сих пор работает. Уж не знаю, как сейчас. Но мать моя несколько раз пользовалась. Усмехнулась Глафира Митрофановна. Все работало. А то ж... Расспросивши тещеньку, где найти все это богатство, оставленного, кроме всего прочего, могучим ведьмаком Афанасием Никитиным, своим хилым потомком, я, сломя голову, кинулся в подвал. Уж очень мне захотелось опробовать вполне безопасный, по заверениям Глафиры Митрофановны, способ оборотничества. Спустившись в тайную комнату, мне без труда удалось обнаружить искомые складские полки. Подземное хозяйство Глафира Митрофановна содержало в образцовом порядке. Все-то у нее подписано и пронумеровано. Весьма похвально. Хотя настоящий хирург обязан быть педантом. Иначе пациенту точно придет каюк. Я с изумлением оглядел ряды аккуратных глиняных горшочков, стоявших бок о бок друг на дружке. Запасов крема действительно хватало даже с лихвой. Куда его, интересно, Афанасий сколько заготовил? Он что, чуть ли не ежедневно какой-то тварью лесной оборачивался? Взявши с полки один горшочек, я отошел в сторонку к большому прозекторскому столу, поблескивающему надраенным до блеска металлом, сбросил себе гимнастерку, стянул сапоги, ну а после избавился и от исподнего, и одежды же мне этим кремом натирать. Затем развязал тесемку на горлышке и сковырнул крышечку слегка заскорузлой и немного потрескавшейся кожи, заглянул внутрь. На первый взгляд крем оказался похож на жирный и черный сапожный крем. Я раньше таким берцем очищал до зеркального блеска. Понюхал. Пахло так себе, какой-то псиной, прогорклым жиром, плесенью и мышиным пометом. А, мы люди привычные, нас вонью не напугать. Я зачерпнул полную пригорсть этой черной вонючей дряни и равномерно размазал по всему телу. Ничего так, словно в грязи лечебницы на процедурах. Да и мазь так приятно охлаждает тело, словно с ментоловой добавкой. Ох ты ж ё! Я заметил, как мазь стремительно светлеет, постепенно впитываясь в кожу. Вскоре от нее практически ничего не осталось, но никаких изменений с моим организмом так и не произошло. Только кожа слегка зазудела, да покрылась крупными мурашками от холода. Похоже, что переборщил старый колдун с мятой. Я еще раз себя оглядел. Нет, каким я был, таким и остался. Может, выдохлась вся волжба за несколько-то столетий. Неожиданно свербеть стало куда основательнее, а по поверхности кожи стали пробегать какие-то волны. Не знаю, как сказать, но вся поверхность моего тела словно мелко-мелко завибрировала, постепенно теряя четкость очертаний. Это что, уже началось? Блин, а я ж так и не решил, кого перекидываться буду. Мысли в моей голове пронеслись галопом. Я спешно вспоминал, чего там в видео было написано. Ага, вот. Ведьма могла оборачиваться иглой, клубком, мешком, катящейся бочкой, копной сена. Однако чаще всего мои товарки принимали облик птицы, сороки или вороны, змеи, свиньи, лошади, кошки, собаки или стремительно катящегося колеса от телеги. Может, колесом от телеги прикинуться? Да, ну его. Как согнусь, так и потом и не разогнусь вовсе. А то еще и подвоз какой пристроит. И что, катать на своем горбу остаток жизни, пока совсем не рассохнусь? Хотя нет, действие мази закончится, вновь человеком стану. Только Глафира не сказала, сколько эта мазь действовать будет. Но ничего, это мы узнаем опытным путем. Я взглянул на часы, которые благоразумно снял с руки и засек время. Вопросом, куда при трансформации девается лишняя масса, я решил не задаваться, нет досуг сейчас. Оставлю этот вопрос на попозже. И тут грянуло, мое тело заребило, задергалось и буквально рассыпалось на элементарные частицы.